Шановні слухачі, у ефірі «Радіотеатр Плюс». Пропоную вашій увазі другу заключну частку радіоспектакля «На просторах життя» по повісті Якуба Колоса. У головних ролях заняті народна артистка Республіки Білорусь Марія Захаревич і народний артист СССР Віктор Тарасов. Запис 1960 года. Дочитавши ліст, Аленка взяла у руки конвертик і раптом адчула пальцями, що у ім нешта ще ёсць. У ім було тое, чого Аленка ніяк не сподівалася. Стёпкова фотографія. Ой, ну, живий Стёпка. А які ж хороші. Сур'йозні. Нешта думае. Вочы пазіраюць кудысь далёка. Валасы назад закінуты. Твар падалікатнеў. Што значыць хлопец вучыцца? Ой, і вусікі чуць прабіваюцца. А што на адвароце? Дарагому другу дзяцінства, мілыя ленцы, на ўспамін ад Стёпкі. Ой, який ж ти славний, Стьопочка. Так йому зараз і напишу. Милий і славний Стьопочка, я вельми була рада, коли прийшов ліст від тебе. Як же добре ти вийшов на фотографії. І як я радувалася, що ти вучишся, бо коли тебе батько вигнав і ти пішов з села, то всі казали, що тебе Бог покарає і що не буде тебе щастя. Цікаво, що тепер вони скажуть. Тепер некілька слов об собі. Коли я була дома на зимових канікулах і мені не здоровилося, то мати казала, що це не здоров'я, а науки. Бо наука висушує мозги і заганяє їх в сухоти. Їй здається, що я і так уже учена. Але я думаю про далейшую науку и об усім хочу пораиться с тобой, коли ты приедешь летом на каникулы. Высылаю тебе взамен свою фотокарточку. Аленка Вернашка. Але на канікули летом Стёпка не приехав у своє заборце. Не був ён там і другим летом. На третє ж лето ён вирішив обов'язково там побувати. За гэты час Стёпка постарів, узмужнів і з подростка зробився ладним, серйозним юнаком. У покої інтерната, де жив Стёпка, аднойчі засталіся троє. Шулевич, Стёпка і Янка Гализа. Хай почують на всім світі нас, робочих і селян, як пустили ми на вітер і попов нас, робочих і селян, як пустили ми на вітер і попов і їх обман. Хлопці, хлопці, я закінчив новий вірш і хочу почути голос читача критика. Скажи, Янка, дай попрацювати. Ну, я ведаю, що ти, Стёпка, не любиш поезію. Ну, не послухай, Стёпка. Ти що, не забувся, що я люблю поезію? Наогул, усе пригоже. Ну, так, тоді прошу, Ваня, хлопці. Верш называется «Гей». Что? Ну чего вы? Гей. Да ну вас, ну, ну. Янка. Ну тихо, ну. Давай, слушайте. Давай. Верш называется «Гей». Гей! Прошел костричник плугом, проложил миллион разор, дык выходьте щильным кругом, есть разгон тут, есть простор. Гей, за працу все до звания, громадой як один, гримнем песню, им змагання с злитной волей тьмы грудин. Нам не треба дармоедов, нам нема дорог назад, бо народ наш волю зведал и зажил на новый лад. Хай почують на усім свете нас, рабочих и селян, як пустили мы на ветер и попов, и их обман. Ох, это верш. Что? Ого, добро, дали бог добро. Як там у тебя? Ну-ка. Ну. Кто? Ага. Хай почують на усім свете, на усім свете нас, рабочих и селян, як пустили мы на смете и попол, и их обман. Да нет, добрый. Сёмка, кто? Не на смете, а як пустили мы на ветер. Это все равно, смете по ветру я как раз летаю. Ну. И славный верш, Янка. Дали бог славный. Только вот что я повинен тебе еще сказать. Что? За много ты уже гейкаешь, Янка. Я гей прошел костричник плугом. Скажи, при чем тут гей? Так и... А я хотел в этом подкреслить, ну, заклик до працы. Ага, ну, может, оно и так. Але мне сдается, что тебе инший раз просто, разумеешь, ну, не хапая одного складу для ритма, и ты подставляешь то гей, то хай, то дык. Ну, ды, да ды. Не, ну, ты, ну, что ты? Теперь дозвольте выказать мне свое меркование. Ну, вот, цікаво, что ты скажешь, Шулевич? Я не перечу, вершу безумовно узнес ты. Але даруйте... У им нема ни кропли эмоций, ни того накалу, перед яким не устоял бы навод флегматик. Нема и той прихожости, якая уластива, например, судовным вершем об горячем каханье. Как выказать разумную думку, не треба много пригожих и выкрунтасистых слов. Ну не придирайся, Стёп. Что не придирайся? Ну так... не придирайся, я поважаю людей, якія ось складно говорят. Ну, добрый, добрый, я не хочу с вами спрощаться. Заразуметь меня может той, кто усёй душой любит поэзию. И на углу все пригожее. Даруйте, ледь не забылось. Сегодня у вечера у меня новое споткание. Девчинка, что красочка. Да ну тебе. Что не вечер со встречи. Вон сессия наближается, хоть бы раз у книгу зазерну. Дякую за клопот об моей особе. Хотя, Стюбка, бодай, что я возьму у тебя узик эту книжку. Первый. До споткания еще маем час. Ага. Что за конверт с червоной ружей? А вот и фотокартка. Милому Степку от Аленки. Вот я на что. А еще невинным прикидывается. Только умею других подколывать. А девчина все ж ладная. Фотокартку на всякий выпадок при себе приховаю. А с книжкой як? Не буду я брать. Степан! С первой сторонки я распознал, что книжка непотребна мне. Усё это мне давно ведомо. Я пустил. Слухай, что я тебе скажу, Янка. Ну? Давай поедем с тобой в нашу вёску. Почитаем наперед там верш твой. Запалим сердце. А потом за справу возьмемся. Ты жартуешь, Степка. Я серьезно кажу, Янк. Уверен, ты закликаешь усіх до працы. Ну. До коллективного життя. Ну. Вот и треба кинуть у нашей вёсцы гэты клич и поспробовать на справе взяться за то, что меня давно турбует. А что? Янка, есть у нас у вёсцы гнилое болото. Его так и зовут, гнилое. Бо никто еще с продвеку не имел корысти от веку. Дрыгвады Комаренча. Ну так что? Засела у меня у голову идея осушить гнилое болото. Ну, да я уже прокидывал, как это зробить. Але справиться с этой работой можно только коллективом. Ага. Треба, каб люди поверили, загорелись этой идеей, ну. А тогда будет все под силу. Ну-ну. Слухай, як ты, дружа, думаеш, а? Правільна, Стёпка. Задума твоя смелая. Эх, так и быть. Поедем, поедем, поедем. Аднойчы заборцаўская моладзь сабралася ў школу на рэпетыцыю. Тут была Аленка і ўсе таварышкі. У часе рэпетыцыі ў школу ўвайшоў незнаёмы хлопец, высокі, чарнявы, з бліскучымі вачыма. Выбачайце. Калі ласка. Дазвольце быць знаёмым з вамі. Я па камандзіроўцы з Мінска. Па справах камсамольскай ячэйкі. Вельмі прыемна. Я сакратар камсамольскай ячэйкі Макар Лагун. А маё прозвішча Шулевіч. Вадзім Шулевіч. Люблю работу з масамі. Вельмі прыемна. Дык што вас будзе цікавіць? Спачатку я хачу пазнаёміцца з вашай работаю. І наогул, як вы жывіце, у чым вам трэба дапамагчы? О, дапамога нам патрэбна. Цікаўлюся таксама інтымнымі людскімі справамі. Разумееце, гэтыя факты мне вельмі для даклада патрэбны. Толькі для даклада? Так, так, дзяўчына. Гэта будзе ўжо мой трэці даклад. Дарэчы, я вас недзе бачу. Ці не Аленкай вас завуць? А адкуль вы мяне ведаеце? О, гэта пакуль што сакрэт. Але пазней, калі вы пажадаеце, я магу для вас гэтую таємніцу раскрыць. Таварышы, таварышы, папросім госці з Мінска папрысутнічаць на нашай рэпетыцыі. А? Просім, калі ласка. О, я з вялікім задавальненнем. Сідайце, калі ласка, ось так. Познім вечарам, пасля заканчэння рэпетыцыі, Шулевіч праводзіў Аленку дадому. Вам, Аленка, проста грэх марнець у глушы. Вы павінны прабіць сабе дарогу, и вырваться на широкие просторы життя. А где такие широкие просторы? В широких размахах громадской работы. А хиба у нас нема таких просторов? Тут глушь, Аленка. И она заглушить нават и вас. Треба жить у городе. Треба повучиться. А я и хочу учиться. А потом знову вернусь в вёску, буду працевать у ёй. Хотя б наставницей. Наставницей? Да. Вы, Аленка, такий человек, что адрасу хилить до себе. Вы сбывают на свете такие люди. Николи я не знала, споткаешь, почуешь это ее слово, и уже сдается, что ее давно-давно ведаешь. Она как бы родна тебе, близкий твой друг. Давайте будем приятелями. Да у вас мусит быть много таких приятелей. Так, але соправдных вельми тяжко знайсти. И вы их все шукаете? А чому вы думаете, что я была б вашим приятелем? Так отчувается. Мне так здається. А у нас бабулі кажуть, коли тобі що здається, перехрестись і не буде здаватися. Ого. С вами треба говорити осторожно. Ви мені лепше скажіть, откуль ви мене ведаєте? Одну хвилину. І вам, Оленка, стане все ясно. Это, здається, ваша фотографія? Где вы ее взяли? Трапила до меня с доброй ласки того, кому вы это фото подарили. На рабфаку с рук в руки ходила. И правда, не может быть. Так, так, Оленка, я вас разумею. Вам кривдно, болюче. Бог, это ж образа. Здек сбоку того, кому вы доверили свое молодое сердце. Те не так? А я ему так верю. Не прымайте до сердца. Вы хиба один на свете Степан Барута. Вы такая прыгажуня, як тая красочка, что расте у лесной глуши. Я так рад, что в гэты вечер разом с вами. Ну, так будем приятелями. Вот вам моя рука. Чекайте. У меня до вас одна просьба. Отдайте мою фотокарточку. Коли ласка. Але думаю, что не пришлось б ее вертать, коли б вы подарили ее мне. Что наперед загадывать? Мне пора домой, бывайте. Бывайте. У тое ж лето Степан Барута разом с Янком Галызой приехали у заборцы. Завернувши в свой двор, Степка споткался с батьком. И сын, и батька спынилися, молчки поглядели один одному у очи. Сурьезность раптом зышла с твару Михайла Баруты, а в очи засветились радостью. Батька, гляди, что за дуб, и бура не звалит. Ну то здоров, сынок. Здоров, тата. Здоров. Здоров. Знаемся, тата, это мой сябра Янка, студент рабфака. Вельми приемно. Галыза, Янка. И ничего себе кормить там у вас, даль Бог. А я же, даль Бог кормить. Ну, молодец, что на батьку не затянулся. Ну, что ты? Пойдем же в хату. Ага. Анна, сустракай гостей, Анна. Ой, сыночек мой, Степочка. Дочакалась, приехала. На каникулы, мам. Здорово, Степка. Ух ты, Олеська, здорово была. Здорово, Олеська, здорово. Вось, а ты все боялся за его. А я бачишь, який вернулся живый, здоровый. И в пусто где не тебе. Я тут все это привез. Вот тебе, мам, гостинец. Вот, тримай. Ой, хустка. Да якая мягкая. Тата, а тебе, тата, боты. Вот. Так, так, ладно, я ничего не скажешь. Таких на моей нозе еще не было. А тут вось ковалок материи на кошулю. Да локи и шитки Олеся. Тримаешь? Да, идем. Под вечер того же самого дня Степка разом с Янком собрались пойти за село. Куда ж ты, сынок? Пройдуся с Янком по цветы колодеж. Ой, хотя ж вы там не чапаете его. Не, зусим не тое у меня на уме. Тата! Ага. Ведаешь, тата, что мы тут хочем робить? Ну-ну. Думаем поспробовать спустить гнилое болото у Мирамку. Об гэтым я и на рабфаку думал, прикидывал, различивал. Там же такое богатство гине. Вот гэтая, брат, думка была и у мене. Даль Бог! Ну-ну. Уся справа у тым, каб знайсти руки. Правильно. Ну и треба голова, каб могла покировать гэтую справу. Коли такая думка была у тебе, то она, напевно, была и у других головах, а? Ты что ж хочешь сказать, что моя голова горшая за другие? Что ты, тата? Не, я только кажу, что коли народ захочет, то гнилое болото не будет гнилым. Ну, а лишь это трохи тяжей, чем раскидать святый колодец. За его мы возьмемся теперь с другого боку. Правда, Янка? Разбурить треба самую идею. А зруб крыш, это что? Вертаючыся ад святого колодежа, хлопцы дазналіся, што ў школе ідзе камсамольскі сход, і накіраваліся туды. Яны здзівіліся, калі на трыбуне ўбачылі Шулевіча. Таварыш, я яшчэ раз паўтараю, будьце арганізаванымі і шырей ведзіце барацьбу за ваша светлае жыццё. Змагайцеся і паказвайце прыклад. Теперь после работы, якую я тут провел, ваша комсомольская ячейка на правильном шляху. Все промахи и хибы зликвидованы, об чем я с приемностью отзначу у Минску в специальном докладе. И все это будет неправда. Конкретной допомоги мы от вас не бачили. Обязали много. А потом навод на репетицию ни разу не пришли. И нашей стенгазете не допомогли. Товарищи, головное не у стенгазете, не у репетиции, а у тым, каб закликать вас до працы, до змагання. На гэтую тему я навод написал верш. Специально для вашего репертуара мастацкой самодейности. Вот послухайте. Давай. Пройшел костричник плугом, проложил миллион разор. Так выходьте шчыльным кругом, есть разгон, тут есть простор. Гей, за працу все до звання, громадою як один. Гримнем песню гимн змагання з літны волей тьмы грудин. Хай почують на усім свете. Чуем, товарищ Шулевич. Ты так закопился хлучней, что и нас не зауважил. Товарищ Степка, прошу. Степка! Пробачьте, товарищи. Тише. Зараз я вас познайомлю сапраўдным аўтарам таго верша, які толькі што выдаў Шулевіч за свой. Вось будзьце знаёмы мой сябра, камсамольскі паэт Янка Галыза. Вельмі прыемна. Вось гэта госці, а? Сядайте, хлопцы. Мы так и чекали, что ты, Степка, до нас приедешь. Товарищи, товарищи, то продолжим наш сход. А где Шулевич, а? Шулевич. Когда Шулевич успел вышмогнуть, а? И след проспал. Товарищи, товарищи, мы пришли сюда, как поделиться с вами, товарищи, своими планами. Разумеете, мы только что были на гнилым болоте. Есть у нас такая идея. Спустить его у Миранку и осушить. Так вот, товарищи, давайте совместно все обмеркуем. Комсомольцы с великой цікавостью выслухали Степку и горячо подтримали его. Вырешили скликать сход селян. Николи не было у заборцах такого многолюдного сходу. Макар Лагун звернулся до вязковца. Товарищи, товарищи, до нас приехал наш товарищ и земляк Степан Барута. С нами он пробудет все лето. У него есть план работы, об яким он и доложит вам. Ось, товарищи. Шановные дядьки, громадяне, вы ведаете, что от дороги на Загорье с продвеку лежит гиблое место, гнилое болото. Яно займае велизарную площу, волок на 10. Ни человек, ни живела не может ступить на гэтае нетро. Только машкара камарэча разносит заразу. А ці не приходила вам, дядьки, у голову такая думка, что коли б нам узяться гуртом, да осушить гнилое болото. Легко сказать, як же ты его осушишь, там же с продвеку багна непроходная. Так вот об этом, дядька Симон, я и хочу рассказать. Так, вы вспомните сухие груды, что за болотом. Помню, все. Так вот, яны круто спускаются до речки Миранки. Гнилое болото лежит выше речки. Вот и напрошивается думка прорезать глубоким каналом груди сухих грудов и спустить гнилое болото у Миранку, как на его месте зазеленел пышный луг. Хиба это не у наших силах? Нічога з гэтага не выйдзе. Просто сухія груды прарэзаць. Сухія груды яшчэ могуць падаць. Ну, там жа па сухому капаць. Пракапаем. Пракапаем, пракапаем. Калі нават і пракапаем груды, то ў балоце заграць. Дарэмна трывожышся, дзядзька Сымон. Нашы ногі ў балоце не загражны. Правільна Макар гаварыць. Чакайце, чакайце, чакайце, я яшчэ хачу, я яшчэ хачу спытаць. А ў якім гэта месцы ты думаеш пракапаць сухія груды? Цішэй, цішэй, таварыш. Найменш работы будзе, калі канал паведзем па самым вузкім месцы. Там, дзе з-пад горкі крынічка б'е. Ага, эх ты. Так гэта там, дзе зруб святого калодзіша стаіць, так? Правильна. Ай, разумны, знайшлі. Я не дадзім. Не дадзім. Зруб святого калодзіша стаіць. Ага. Хлопец, хлопец, што і так насмяяліся над святымі. Разумны. Цішэй, таварышы, цішэй. Цішэй. Таварышы, таварышы. Слово хочет сказать наставник, уважаемый наш Амельян Петрович. Амельян Петрович, шановные громадяне, я с цікавостью выслухал пропанову осушить гнилое болото. Тихо. Думка гэтая смелая, и бояться ей нам не треба. Брат веку люди не могли тут и ногой ступить на гэтае гиблое место. А на справе тут скаваны наш золотый скарб. Болото может стать выдатной сенажатью и на вас зашуметь божиной. Правильно, вот что и говоришь. И это все, товарищи, и все это залежит от нас. Тихо, громадяне, Степка, товарищ Степан Барута правильно различил. Только прорезавши каналом сухие груды, можно спустить воду с болота в раку. А теперь сами прикиньте, где лепш за все этот канал проложить. Ну, вядома, у самом перешийку сухих грудов. Тут некоторые устревожились за колодеж. Тады сами разважьте, что вам дорожить. Тих это из рук, коли якого вас обманывая отец Тит, ти той скарб, який сам просится у руки. Правильно, вот подумал. Я подтримливаю Степана по всех пунктах и рад, что он был одним из лепших моих учнев, яким я смело могу гонориться. Дякую вам, дякую. Чекайте. Слухайте. А ти управимся за лето. Уборка ж, горячая пора. Наша комсомольская ячейка уже обмерковывала это питание. Товарищи, как справа у нас лепш ладились, нам треба организовать коллективы працы. Комсомольцы уже склали такие коллективы. Ой, да тут и бабы запишутся в коллектив, коли с гнилого болота можно сено собрать. Конечно, запишемся. Я сподіюся, шановные дядьки и тетки, что вы допоможете нам, молодым, своим розумом и богатою життєвою практикою. Громадою ми у 2 месяці управимся з роботою. Управимся. Не управимся. Для себе, а ще ні для кого. Еще на сходе Степан зауважил сирот присутных Оленку. Только на хвилину позерки их сустрелись. И чомусь в сердце его закралась некая тревога. После сходу он догнал Оленку на улице. Почекай, Оленка. Оленка, я так хотел сегодня побачиться с тобой. И тебе еще не соромно мне в очи глядеть? Что с тобой, Оленка? Ты нечем покрыучена, я тебя не познаю. Зато и я тебя добро познала. Верни мне мою фотокартку. Оленка, тебе, видать, некто наговорил на меня, нахлусь. Я ж такие, как и ранее был. Верни мне мою фотокартку. Не можешь? Я тебе поверю. Коли ты мне покажешь теперь мою фотокартку. Пробачь, Оленка, я и сам не знаю, куда я оделась. Одно ведаю, сгубить не мог. Вось я так. Я отримала ее от Шулевича. От Шулевича? Пустил карту по руках, как похвалиться перед сябрами. Такими ж мусить, как ты сам. Оленка, это и он тебе наговорил, Шулевич. И ты ему поверила. А як мне не верить? Так. Так, я разумею твою кривду. Ну, даруй, что так... отрымалась, и поверь, что я николи не посмею насмехаться над тобой. Оленка, Шулевич просто украл у меня картку. А что он за человек, это Шулевич? Пустозвон, и девчат зводить. И горш за все, что девчаты до его хинутся. А до тебя не хинутся? Я хотел бы дружить только с тобой. Я вельми рада, коли ты говоришь правду. Правда, Ленка. Ну, як же ты рыхтуешься до дальнейшего учебы? Ай, слабо. То и другое заминай, часу малова. А ведаешь, Ленка, что? Может, ты у педагогичный техникум поспробовала, а? Так бы у конца лета и поехала. У Минск? Ле, подумай, Ленка, есть сенс. Я и сама трохи думала об этом. Як мне с тобой хорошо, Оленка. Сегодня я отчуваю себя таким закаханным. У кого? Во все. У этой летнюю ночь. И у тей вон синие зорки. А наибольше у одну девчину. Только и она не кахая. Дурныш ты. И она давно-давно тебе кахает. Оленка. Правда. Прывярніся да мяне, Аленка. Вось так. Ты, Аленка, памятай. Памятай, ніхто цябе так не палюбіць, як я. Ты праўду кажаш? Каб не асушыць мне балота, калі я ілгу. Цяпер я табе паверу. Ой, ж ты мілы, дарагі, славны і смешны. Глядзі, Стёпка, якая сёння славная ноч. Так, славная. Шкада толькі, што борзы світаюць. Такія хорошыя ночы. И вось болото ожило. Зашумели, зазвенели молодыми голосами и звоном рыдлевок сухие груды. Все село часом сбиралось тут. Одны працаваць, другие просто так себе потекавиться. Чакай, я вот. Не горячись, Ярош. Каб не томиться одразу, работы нам будешь. А нашим долоням мозолям, дружа, не страшны. Пачакаем, што ты потым запяеш. Гэта табе не вершы пісаць. Эй, хлопцы, у працы ўся і паэзія. Гэй, выходзьце ўсе да працы. Сам ідзі і кліч другіх. Не на небе. Тут палацы мы збудуем без святых. Гэй, звініце струны, грайце. Мы покинем вечный след, побудуем дом коммуны, дом один на целый свет. Сильно ярко, верно говорят. Хлопцы, канал тут будет глубокий, вот тут самая высокая частка груду, а далее будет легче. А заядла молодь усяла. Гляди, как так же не остыла. Боже, не остыла. Цікаво, что с гэтага выйдзе. Цікаво. Доброе сено выйдзе. Ось побачите. Ой, колькі з гэтага гнілога болота можна будзе сена собрать. Не спешайте подлічваць. Не, молодь, гляди, не на жарты усялася. Высокий вал расте, только шапки и хустки землякопу видать. Бельёвки бельгают. Поглядиш, любота! Ой, глядите! На подмогу подлетки бегут! Отпочните, девчатки! Хлопцы, начистите! О, бачите, вот нам измена пришла! А мне рыдлёвку! Не бегайте так само! Молодцы! Учитесь гуртом працавать! Аккуратненько, братки, копайте, аккуратненько! Вось, как тут почели, вось так. Сверху широко, а под низ вузей. Хлопцы, а вы не иначе, как дядька Михал иди, а, хлопцы? Ура, дядька Михал пришел! А чему это дядька без рыдлёвки? Я только просто поглядеть хочу. Дядька боится, что не потрапить надо. По суху копать у всякий потрапить. А вот як вы там на болоте поскачете. Дармо, тата, тамо и болоту рады. Не загразнем. Дядьки, дома рыдлёвки нема. Ой, лапти даю. Вы думали, что я так без рыдлёвки и пришёл? Вон она у кустах лежит. Ай, батька. А вы что, думали, что я зломок який? Ну, то беремся снова за работу. Хлопцы, девчатки, передохнули? Давай. ты, Степочка, до конца работу довести. Не бойся, Ленка, не бойся. Гляди, будешь еще два дядьки коля болота покачивать. Мусить так само с Ридлёвками, як дядька Михайло. Так. А все тому, что эта исправа стала близкою, душу мозолить, думки займает. Правильно. Ось. Сама праца покарая уже, захопляя человека. Бо в этой дружной громадской праце так много и музыки, и поэзии, и силы, и хороства. И глубокий, аккуратный канал пролег меж гнилым болотом и речкою. Это было как раз на той самой Испас, коли у заборцах собрался великий фест. Але обедней айцу Титу не пришлось служить. Усе подались на пуск канала. На сухих грудах народу было, як маку, свои и чужие. Свой фест святковали тые, то день у день воевал на фронте працы. Каля заставы стоял без шапки Степан Барута. Товарищи громадяне! Товарищи! Тихо! Мы вельми рады, что пришли вы на наш фест, на наше молодое свято працы. Мы працавали, каб спустить с быстрою речкою гниль гэтага болота, каб на его месцы зазеленел муравою громадский луг. Сотни годов поклонялися вы святому колодежу, и сотни годов стояло тут гнилое болото, заражало поветра и разносило хворобы. А святый колодеж не помогал вам. Ни святые колодежи, ни молитвы батюшек дадут вам счастье и добробыт. Тут зроблена спроба, как показать силу дружной громадской працы. И вы бачите выники ее, бачите в очима. Працы коллективной усе под силу. Нам треба чем побольше упрыгоживать нашу землю. Будовать дитячие ясли, клубы, библиотеки. И мы их побудуем. Так нехай живе свободная коллективная праца. Ура! Ура! Хлопцы, поднимайте заставу! Ну вось, Оленка, мы с тобой у дороги. Як добра, что ты вырешила поступить в педагогичный техникум. А я же мусь уявиться би не могу, что учиться мы будем в одном городе, в Минске. Закончим учебу и приедем. прыедзем у свае заборцы працаваць. Мы заклалі яшчэ толькі першую падваліну пад зруб для новага калодзежа. Але нам яшчэ так трэба многа, каб вывесці вёску ў шырокія прасторы. З гэтай дарогі мы не сыдзем, Аленка. З табой, мой любы, я не баюся ніякай дарогі. Паважаныя сябры, прагучала другая заключная частка радыёспектакля «На прасторах жыцця» па аповесці Якуба Коласа. Ролі выконвалі вядучы, народны артыст СССР Барыс Платонаў, Алена, народны артыстка Рэспублікі Беларусь Марыя Захарэвіч, Сцяпан, народны артыст СССР Віктар Тарасаў, яго бацька, народны артыст СССР Уладзімір Дзядзюшка, Янка, заслужаны артыст Беларусі Барыс Уладамірскі. У астатніх ролях былі заняты народны артысты СССР Генадзь Аўсяннікаў, Здзіслаў Стома, заслужаны артысты Рэспублікі Алена Рынковіч, Сцяпан Хацкевіч, Марыя Зінкевіч, Яўгенія Кавалёва, Ігар Лапцінскі, артысты Маргарыта Громава, Абрам Навасельскі, Алла Фурманава, Канстанцін Сянкевіч, Юрый Шумакоў. Запіс 1960 года.